Глава 25. На следующее утро свидетеля, маленького терьера Маффина, доставили в полицию Гастингса. Норман приказал привести Саммерса, тот сел на стул и застыл в упрямом молчании. Когда Раттлидж открыл дверь в кабинет Нормана, сержант Белл отпустил поводок. Маффин вбежал и остановился, как вкопанный. Он увидел Саммерса, потом суетливо принялся бегать по комнате, опустив голову и напряженно обнюхивая следы в поисках другого человека, которого здесь не было. Белл, наблюдая за поведением своего подопечного, воскликнул: «Боже мой! Уберите его отсюда!» — потребовал Саммерс, поджимая под себя ноги. «Проклятый пес кусается!» Маффин посмотрел на него, зарычал, оскалившись, но пока не нападая. Раттлидж приказал: «Говори, или я запру его вместе с тобой в камере». «Уберите его!» — взвизгнул Саммерс. «Будьте вы прокляты со своими штучками!» Но Раттлидж не подумал убрать Маффина, холодно наблюдая, как тот подбирается к напуганному Саммерсу. В отчаянии Саммерс легнул ногой, пытаясь отогнать пса, и тут Маффин вцепился в его лодыжку, сжав зубы со всей силой, демонстрируя инстинкт, доставшийся ему от своих предков-терьеров. Саммерс завопил от боли, вскочил, пытаясь стряхнуть собаку с ноги, но это было невозможно. Белл вышел из-за спины Раттлиджа, сделал шаг вперед, но инспектор остановил его, схватив за руку. «Я скажу!» — крикнул Саммерс. «Ладно, ваша взяла, только уберите его! Она в монастыре Святой Клары, в южной части Парижа!» Раттлидж припомнил, как Мередит Ченнинг говорила о монастырях. «Как она там оказалась?» Он снова остановил Белла. «Сказал, что у нее галлюцинации после травмы головы». Саммерс теперь торопился высказаться, и это было понятно. Что она частично потеряла память, что сознание у нее путается, она не понимает, что говорит, потому что у нее никогда не было никакой собаки, а мы никогда не были в Суссексе. Там отнеслись к моим словам сочувственно и согласились помочь. Белл нагнулся, ухватил Маффина за ошейник и строго дал команду отпустить жертву. Только благодаря настойчивости сержанта пес разжал зубы. Саммерс наклонился над окровавленной ногой, сыпля проклятиями. Белл недовольно сказал Раттлиджу: «Вы поступили слишком жестоко, так нельзя». «Это был единственный способ заставить его говорить», — отрезал Раттлидж. «Он долго убивал безнаказанно. Бросил несчастную, когда она стала бесполезна, как и ее деньги». Он повернулся на каблуках и вышел из кабинета, а Белл, успокоив с трудом собаку, отнес ее в машину, на которой приехал из Дувра. Норман вышел вслед за Раттлиджем. «Вы, оказывается, можете быть хладнокровным сукиным сыном, когда захотите. Схватив преступника и заставив его говорить, вы нейтрализовали Майклсона. Его выписывают завтра, но отправят в Лондон для дальнейшего выздоровления. Кстати, он, несмотря ни на что, отказывается снять с вас подозрения. Клянется, что не уверен, кто на него напал. Но мы нашли автомобиль Саммерса, он такой же, как у вас. Миссис Фаррелл Смит не солгала. Впрочем, не думаю, что у вас возникнут большие проблемы». «Не имеет значения. Раттлидж ни за что не признался бы ни перед Норманом, ни перед кем-то еще, что на самом деле это не так». Норман спросил: «Вот что мне интересно, когда вы взяли свой служебный револьвер в Истфилд?» «Я его взял с собой, когда ездил во Францию. Сила привычки». Раттлидж ушел. Норман задумчиво смотрел ему вслед. Через две недели, когда Раттлидж дал свои показания следствию и на суде, он вернулся в Лондон и пригласил на ланч инспектора Каминса в тихий, уютный ресторан. Появившись ровно в назначенное время, Каминс подсел к Раттлиджу и весело приветствовал его. «Рад видеть, что вы выстояли. Из своих источников я узнал, что риск был велик, все было на грани». У Раттлиджа мелькнула безумная мысль, что Каминс имеет в виду не поимку Саммерса, а тот критический момент, когда он стоял на выжженной земле у Сомма и испытал судьбу, держа у головы револьвер, но выбрался живым, раздумав умирать. Разумеется, Каминс имел в виду Истфилд. «Действительно, в этот раз моя судьба висела на волоске. Или меня повесят за убийство, или я успею найти и арестовать настоящего убийцу». «Почему он напал на Майклсона?» «Он увидел, как инспектор Майклсон стоит у могилы его матери и решил, что тот копает в его прошлом. Это было не так, но инспектор Майклсон чуть не погиб. Пока Саммерс подгонял свой автомобиль, инспектор уже был у ворот. Не было возможности применить гарроту. Вот он и стукнул его гаечным ключом. Слышал, что кровожадный Майклсон пытался до последнего обвинить вас. Королевский адвокат, защищавший Саммерса, Джулиан Халибертон, проинформировал Майклсона, что его показания неубедительны, и ему пришлось официально меня реабилитировать. Раттледж не стал говорить, что потребуется время, пока впечатление от его ареста за попытку убить своего товарища полицейского забудется в ярде. И то, что кто-то из коллег поверил в это, все еще ранит его. Каменс хохотнул. «Да, Халибертон дотошен». Потом посерьезнел. «Вы ведь понимаете, что вас не поставят на мое место? И все из-за этого проклятого дурака Боулса». «Я и не ждал повышения», — сказал Раттледж, хотя ему хотелось оказаться преемником такого человека, как Каменс. «Теперь кое-что более важное, чем Боулс», — продолжил Каменс. «Я еще не поблагодарил тебя за интерес, проявленный к убийству в Стоунхендже. Вот уж не ожидал столько новой информации». «Есть кое-что еще. Кажется, я знаю имя жертвы». Каменс был ошеломлен. «Не может быть». «Каким образом?» «Мы размышляли, почему нож оказался в Гастингсе. Я был уверен, что существует какая-то связь. Но какая? Может быть, имя самое популярное в Гастингсе? Робинсон, Тернер, Джонсон? Вильгельм Завоеватель. Первый нормандский король Англии. Отсюда Норман. Например, наш инспектор Норман. Далеко ходить не надо. Пока я там находился, участвуя в следствии, я спросил у одного из констеблей, не пропал ли кто-нибудь из семьи инспектора в 1905-м. Сначала Петти решил, что я пытаюсь причинить неприятности их полиции, ее начальнику, но все же потом ответил, что в этой части Суссекса есть несколько семей Норман, и один из них, Уильям Норман, пропал без вести в Перу в 1906-м. Он был школьным учителем и хотел отыскать затерянный город инков. И получилось так, что в это время один американец нашел такой город, Мачу-Пикчу. В общем, Уильям Норман отплыл в Перу в июне 1905-го. Семья узнала, что он благополучно добрался до места, отправился с экспедицией в джунгли и пропал. Больше о нем никто никогда не слышал. А спустя 7 лет он был объявлен погибшим. В Перу он отплыл из Гастингса? Он или кто-то под его именем? Значит, не Уильям Норман, так? Раттледж сделал знак официанту принести меню. Капитан одного из кораблей описал Нормана как тяжелого пассажира. Он не покидал каюты, был зеленый, когда ступил на землю, и его не держали ноги. Но он твердил, что с ним все в порядке. Морская болезнь. Но учтите, что капитан раньше не видел этого Нормана. Просто этот человек был в списке пассажиров, капитан его не рассматривал. Полагаете, это был другой человек, убийца? Наверняка мы никогда уже не узнаем. Но если это был убийца, он погиб в джунглях. Он был школьным учителем в одной из престижных частных школ Дорсета, недалеко от Стоунхенджа. Что преподавал? Историю. Путешествие в Перу тщательно спланировал или собрался мгновенно? Он предпринял все необходимые шаги за несколько месяцев. Каменс покачал головой. «Где работал тот учитель, который уговорил новоявленных друидов явиться в Стоунхендж?» — спросил Раттледж. «Вы видели дело. В частной школе в Дорсете. Может быть, его замучила совесть? Он был признан непричастным. Он не мог убить или втащить труп на жертвенный камень, потому что рядом были его друзья-друиды. Вероятно, нет. А если кто-то знал, что они там будут, и специально отвез туда тело? Ну, а как быть с Уиллером? Его же опознали. Мы с вами знаем, как иногда проводится опознание такого, как Уиллер. Вероятно, полиции Эдинбурга очень хотелось, чтобы это был именно он, чтобы избавиться от него навсегда. Я провел свое расследование. Был некий Уиллер из Оркни, убитый в Галлиполи. Он эмигрировал в Австралию из Белфаста в 1904-м. Вот даже как! А где теперь тот школьный учитель? Каменс поморщился. Умер от холеры в Индии. Копаясь в прошлом, Раттледж не всегда удается раскрыть преступление. Он взял меню и, не заглянув в него, сказал: «Я был уверен, что это Уиллер, но мотива так и не обнаружил. Почему он был убит? Мы загнали себя в угол из-за отсутствия мотива. Это мне не давало покоя все эти годы. Несмотря на определенные прорехи в ваших доводах, вы, тем не менее, подошли близко к разгадке, ближе, чем я. Но каким образом всплыло, что имя вашего деда Чарльз Генри?» Каменс подумал, был один адвокат по имени Чарльз Генри, и я при ком-то упомянул, что имя моего деда тоже Чарльз Генри. Чарльз Генри Каменс. Кто вас подслушал? — О, я помню, кто там был. Тот самый предводитель друидов, школьный учитель. Каменс улыбнулся. — Но прежде, чем вы начнете делать выводы, скажу, что этот Чарльз Генри, адвокат, был уже старик и умер вскоре после следствия. Он уже тогда был смертельно болен. Каменс отложил меню и поднял стакан. — Я всегда считал вас хорошим полицейским, Йен. Боулс — просто осел и проклятый профан. Подошел официант, и Каменс, так и не открыв меню, заказал рыбу, предварительно осведомившись, как у вас тут рыбные блюда. Раттлш вернулся домой в конце дня. Его ждало письмо от Розмари Юм, оно было коротким. Время пришло, Йен. Ты приедешь? Он поставил в известность Ярд и направился прямиком в Чезуэлл. Приехал поздно, но Розмари его ждала. Войдя в дом, он сразу услышал хриплое дыхание Реджинальда. Розмари проводила его наверх, в комнату, которую занимал кузен ее мужа. — Он хотел видеть тебя одного, — сказала она и вернулась вниз. Реджинальд сидел в кресле, согнувшись. Он пытался вдохнуть. Видно было, что это неимоверно трудно. Увидев Раттлша, он кивнул ему. Слабая улыбка показалась на его худом лице. — Мне жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Раттлш подвинул себе стул, сел с ним рядом. — Что я могу для тебя сделать? Реджинальд согнулся, новый приступ был более продолжительным. Наконец он откинулся назад на подушке, совершенно обессиленный, не в силах говорить. Он с трудом поднял руку и указал на высокое бюро. Раттлш прошел туда, открыл средний ящик, он был пуст. В недоумении он посмотрел на Реджинальда. «Слева!» — прохрипел тот. В ящике оказались два потайных отделения с каждой стороны. Конверт был засунут в самую глубину левого, виднелся только его край. Раттлш вытащил его. Твердой рукой на нем было начертано Максвеллу Юму, но впоследствии перечеркнуто и заменено на его имя Иену Раттлшу. Реджинальд написал второе имя много позже, потому что на первом чернила к тому времени уже выцвели. «Этот?» Реджинальд кивнул. Раттлш вернулся и сел рядом. «Открыть сейчас?» «Позже». Они просидели так остаток ночи, больше в молчании. Иногда Раттлш спокойно говорил о войне, о жизни и о Максе. Вскоре после рассвета Реджинальд протянул свою высохшую руку, и костлявые пальцы стиснули руку Раттлша с неожиданной силой. Раттлш ждал. — Прости меня, — раздался шепот. — Прощаю от всего сердца. — Честно, Бог мой свидетель. Спустя некоторое время в комнате наступила полная тишина. Борьба за жизнь прекратилась. Раттлш подержал еще некоторое время холодеющую руку, потом осторожно положил на колени ушедшего друга и закрыл ему глаза. Письмо он убрал в карман, чтобы не видела Розмари. Он спустился вниз. Глаза Розмари были красными от слез, она пила чай. Молча подвинула к нему вторую чашку, он налил себе. Чай был еле теплым, но он выпил, чтобы составить компанию. Розмари сказала: «Я все-таки уснула». И вдруг проснулась, как от толчка. Не поняла сначала, что стало тихо. Я сам поговорю с мистером Гремлингом. Знаешь, он не хотел, чтобы звали священника. Сказал, что было бы неправильно просить Господа спасти сразу две души, его и Максвелла, и, поколебавшись, спросила: «Он тоже убил себя, Йен?» «Нет, Розмари, он просто перестал дышать». Я думала, почему он хотел, чтобы при его кончине присутствовал именно полицейский. Я сегодня там наверху не был полицейским. Я был ему другом. А мне приходилось сидеть около друзей, уходивших в мир иной и раньше. Она дотронулась до его руки. «Прости и спасибо тебе». Спустя полчаса он ушел, оставив ее неподвижно сидеть за столом. Надо было найти мистера Гремлинга. Он не читал письмо до вечера следующего дня и вынул конверт только когда пришел на могилу своего друга Максвелла Юма. Реджинальд писал: «Макс, я не хотел отягощать твою совесть, перекладывая свой грех на тебя, но завтра мой первый бой, и я могу погибнуть. Не хочется уносить с собой в могилу эту тайну, поэтому пишу тебе. Когда прочтешь, будешь знать, что я мертв и уже недостижим для рук правосудия. Должен сказать, что, будучи совсем молодым, я убил человека. Надо было тогда признаться, но я испугался. И мои друзья, к которым я обратился, принимая во внимание все обстоятельства, сказали, что я просто сломаю себе жизнь, если пойду в полицию. Я послушался их не потому, что они меня убедили, а потому, что мне хотелось в это верить. Был составлен продуманный план по моему спасению, который мы смогли осуществить. Жертвой был Уильям Норман. Тебе знакомо это имя? Он уехал в исследовательскую экспедицию и не вернулся. Но дело в том, что отправился вместо него один бедный человек, которого мы одели, как у Уильяма Нормана, и послали за океан, обещая, что через 2 недели у него будет обратный билет. И согрешили еще раз, потому что он умер там от лихорадки. В этом тоже моя вина. Уильям Норман был школьным учителем и любил издеваться над людьми, получая от этого удовольствие. Садист, обладавший изобретательным умом, он принуждал своих учеников делать выбор. Например, солгать и оговорить друга, угрожая, что в противном случае скажет директору, что он сделал еще более страшный поступок. Украсть деньги и поклясться, что это сделал один из слуг, которого потом безжалостно наказывали, увольняли без рекомендаций. Когда очередь дошла до меня, выбор был особенно гнусным. Я отказался, сказав, что лучше умру, и он тогда сказал, что может мне помочь с этим, и показал нож. И еще назвал того, кого обвинят в моем убийстве. Я не знал, что мне делать. Тогда он сказал, что дает мне полчаса подумать и принять решение. И я принял. И сделал то, что казалось единственным выходом. Я схватил нож, лежавший на его столе, и, согнувшись, сделал вид, что убил себя. Он взял меня за волосы и поднял мою голову, и тут я с силой вонзил острое лезвие ножа в его тело, по странной случайности попав прямо в главную артерию. Он умер. Я не знаю, как у меня хватило силы духа смотреть, как он истекал кровью. Потом я все убрал как мог и пошел искать заведующего школой. Он позвал еще одного из молодых учителей, и мы втроем решили скрыть преступление. Я спросил, станет ли страдать семья Уильяма Нормана, и они ответили, что нет. Он с ними не поддерживал связь, давно отдалился. Это все, что я хотел узнать. Если бы я выжил на войне, то сжег бы письмо. Не надо винить других. Они не знали, что он вытворял, но поверили мне и сделали все, что в их силах, чтобы спасти меня. Внизу стояла подпись Реджинальда и подскриптум: «Йен, я настоял на своем желании видеть тебя в свой последний час, потому что ты полицейский. Но наша дружба была искренней. Я не просил позвать священника. Означает ли это, что Уильям Норман в конце концов победил?» Раттледж перечитал письмо еще раз, сложил и вернул в конверт. Показывать ли его Каминсу, которому известна большая часть истории? Он всегда был рьяным искателем правды, потому что был хорошим полицейским, и его долгом было преследовать и ловить преступников. Но какой правды можно добиться сейчас, закрыв, наконец, дело и поместив недостающие кусочки в мозаику, когда все его участники уже вне досягаемости правосудия? Раттледж не знал ответа. Сейчас его долгом было похоронить умершего друга и оплакать его, как положено. Хэмиш сказал: «Ты не жалеешь, что дал прощение до того, как узнал, о чем тебя просили?» «Нет», — ответил Раттледж, — «потому что сам нуждаюсь в прощении». Он вернулся в дом. Розмари была готова. Настало время проводить Реджинальда в последний путь. Конец книги. Октябрь 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.